Глава 7. 2228 год от Великого Исхода, 16-й день месяца зеркала. Эланд и Дакона. Таяна, высокий замок. Пантана, убежище. Пробило 2 часа по полуночи, и Рене свернул старую карту, на которую любовался весь последний час. На истертом листе была изображена северо-восточная часть благодатных земель, от последних гор и восточной Пантаны до Сельдяного моря. Изрядную часть карты занимала Таяна, еще недавно верный друг, а ныне злейший враг. А Рой зевнул и попытался понять, почему его взгляд постоянно упирается в Варху, странную крепость на границе внутреннего Эланда, чудом пережившую долгий мир. Ничего выдающегося в Вархе не имелось, она вообще была никому не нужна. Адмирал снова зевнул и потер лоб, отгоняя сон. Последний раз ему удалось выспаться в гостях у болотницы, накануне встречи с Романом. Эльф отправился в Гелань, откуда клятвенно обещал дать о себе знать. Но этих известий еще ждать и ждать. То есть не ждать, а готовиться к войне. Что адмирал и делал. С ненавистью взглянув на громоздившиеся на столе свитки, которые требовалось хотя бы просмотреть, а Рой, как был, без плаща или хотя бы калета, вышел на балкон, то ли перевести дух, то ли проснуться. Собирался дождь, а на востоке вовсю гремело. Едва ли не последняя в этом году гроза надвигалась быстро и бурно. Резкие порывы ветра взметали пыль, облетевшие листья и даже мелкие камешки. Тучи беспощадно затягивали звезды, а бегущие в авангарде клочковатые облака, стремительно сменяя друг друга, то закрывали ущербную луну, то выпускали ее на свободу. В такую ночь оставаться на балконе мог только пьяный или моряк. Рене с наслаждением следил за приходом бури и не сразу расслышал в реве ветра свое имя, а расслышав, усмехнулся. «Так гроза всего лишь твоя свита?» «Нет, это я напросился с ними. Так быстрее и безопаснее». Пылевичок с Таянской дороги расплылся в улыбке. «Дело в том, что я должен кое-что тебе передать. В наше время хороших новостей не бывает. Эти тебе понравятся. Конклав отлучил Гадоя и принял решение о святом походе. Жди гостей из Кантиски. Лупы жива, но это не все. У нее в доме скрывается королева Герика. Она ждет ребенка, то есть будущего короля». «Постой!» Рене прижал руки к вискам, приводя в порядок разбегающиеся мысли. Спать он больше не хотел. «Откуда ты знаешь, что произошло в Кантиске?» «Там был отец Ромейроля, то есть Роман». «Отец?» «А что, у эльфов есть и отцы, и матери. Рами Эрль с отцом очень дружны. Он разве не говорил? Про отца нет». «А он все равно отправился в Кантиску. Если бы не его магия, этих ваших зеленых не убедили бы». «А что он предпринял?» Высунувшийся Жан Флорентин не смог удержать присущего ему любопытства. «Зачаровал посохи. У тех, кто за нас, они расцвели. У тех, кто мешал, покрылись змеями». «Очень адекватное решение», — одобрил жаб. «Хотелось бы мне посмотреть на выражение лиц этих мракобесов. Не узнать эльфийскую магию? Какое дилетантство!» Жан Флорентин от презрения посинел. «Если бы они не попались на эту удочку, нам бы пришлось плохо», — отозвался Рой. «А что было потом?» «Они решили, что станут слушать Феликса, а Феликс разослал гонцов по всем благодатным землям». «Это хорошо», – медленно проговорила Рой. «Это очень хорошо, что архипастырь наш друг и что его слушают. Но раньше весны они не придут, не успеют. И ты все еще не сказал, откуда это известно». «Это же очевидно», – встрял Жан Флорентин. «Эльфы всегда могли через сны давать о себе знать кровным родичам. Роман, как я понимаю, попросил нашего друга сообщить новости тебе». «Это немного не так», – потупился Полевичок. «Эльфы видят друг друга, но не говорят. Просто я был в Арции и видел наших. На Кантийском тракте много пыли. Нужно много хранителей. Им стыдно, что не так. Совсем не помогают, но они в самом деле не могут. Я бы тоже не мог, но я уже не совсем я. И Кэрриун не совсем он. Это из-за Тахены. Ты можешь найти Романа? Если он вернется. Я все понимаю, я хотел найти его в Гелане, я пошел туда, но там разгулялось такое. Нам, в Срединной Таяне, теперь как вам под водой. И становится все хуже. Никто из нас больше туда не сунется, даже я». Тогда откуда ты знаешь о королеве? Я нашел лупы. Она была в пуще. Она меченая. И ты меченый. А Роман пошел искать дорогу к тебе. Может, еще придет. Ты сказал им про Кантиску? Нет, не успел. То есть забыл. Мне стало плохо. Прости. Ты и так сделал много. Я еще сделаю, только не в Гелане. Только не в Гелане, согласился Орой. Что ты знаешь про королеву? Рысь привела ее к Лупе, а король умер. Ребенок родится зимой. Это сын Стефана, а значит наследник. Сын Стефана? Так говорит Симон, но Лупа не верит. Это у вас так непонятно. Да, подтвердил адмирал, у нас это непонятно. Ты когда-нибудь бывал в Архе? Где это? Прошинка знал живых и свою дорогу, но ни имена и ни названия. Хочешь, чтобы я пошел? Пока нет. Тогда я пойду весной. Дождь нельзя задерживать до бесконечности, а я в сырую погоду не хожу. Ой, да. Гибу нравится с тобой скакать. Ты можешь на него рассчитывать и дальше. Уздечка ведь осталась у тебя? Достаточно опустить ее в живую воду, в любую, и позвать по имени. Ну, конечно, ему нужно время, чтобы добраться, но он быстрый.